Древняя Греция и Рим. Вавилонские знания послужили тому, что, начиная с V века до нашей эры, Египет стал кладовой науки для греков, и паломничество в эту страну продолжались на протяжении веков. И далее в Греции сформировалась та астрология, которая будет существовать еще очень долгое время. Достижения астрономии Египта позволили создать в Греции прогрессивный календарь и ввести деление суток на 24 равных часа. Кроме того, общение греков с египтянами на протяжении эпохи Птолемеев наложило отпечаток на астральную мифологию Греции и иконографию греческих, а через них и современных созвездий. Саплин Александр Юрьевич. История астрологии. С древнейших времен до наших дней. Мы не будем уходить в подробности становления астрологии. Важно лишь отметить, что в Риме впоследствии сформируется большая часть известных и привычных нам названий планет. Римляне заимствовали систему божественных названий планет у греков, заменив греческих богов аналогичными римским. Луна – греческая Селена, римская Луна. Меркурий – греческий Гермес, римский Меркурий. Венера – греческая Афродита, римская Венера. Солнце – греческий Гелиос, римский Аполлон. Марс – греческий Арес, римский Марс. Юпитер – греческий Зевс, римский Юпитер. Сатурн – греческий Кронос, римский Сатурн. Теперь рассмотрим некоторые примеры влияния астрологии на искусство Рима. Комагенский лев, слепок гороскопа льва, древнейший из дошедших до нас античных памятников, который является своего рода гороскопом. Об этом слепке. Расчеты показали, что положение планет Луны, Меркурия, Марса и Юпитера в созвездии льва было 7 июля 62 года до нашей эры, предположительный день коронации Антиоха I Комагенского. Скорее всего, этот, несомненно, благоприятный по астрологическим факторам день был специально выбран для церемонии коронации придворным астрологом. На сфере изображено 41 созвездие из тех, что были описаны Птолемеем, в частности, и знаки зодиака. Эон, бог вечности, стоит внутри небесной сферы, украшенной знаками зодиака. Они изображены внутри ленты Мёбиуса. Перед ним сидит богиня, мать-земля, Телус. Римский аналог Геи, со своими 4 детьми, которые представляют 4 времени года. Наверху 7 планет, покровители дней недели. В центре – зодиак, а по краям – отверстия, отмечающие 30 дней месяца. 3-4 века нашей эры.